Страсти-мордасти. В дальнем углу дикого парка усилиями собачников района давно появилась площадка для выгула, обнесенная рабицей. Оживленная обстановка наблюдалась на ней по вечерам и выходные. Утром собак так далеко не выгуливали, кто-то спешил на работу, в институт, школу. Кому-то просто было лень идти так далеко. Но наша история не о проблемах с местами выгула собак. Мы просто заглянем на полянку и послушаем наших четвероногих друзей. В сложившемся коллективе давно знакомых, ой, как много интересного можно услышать. Тихо. Начинается. Летний жаркий день. Первым на площадке появился седой мужчина с таким же подернутым сединой биглем. Пес, спущенный с поводка, степенно прошелся по периметру, сделал свои дела. Хозяин, покряхтывая, достал пакет, убрал за псом и присел на импровизированную лавочку из широкого бревна со спиленным верхом. Минут через 15 на площадку пришел еще один мужчина с престарелой овчаркой. «Здорово, Палыч!» — приветствовал его хозяин бигля. «Здрав будь, Петрович!» — ответствовал ему тот. Площадка постепенно заполнялась завсегдатаями. Несколько пожилых псов, для порядка прычав на обеспокоенную молодежь, улеглись недалеко от лавочки в тени широкой кроны клёна, нависающего над площадкой. «Смотри, какая цыпочка эта молодая рыжуха с пышной шевелюрой!» — обратился к биглю вольготно развалившийся став. «Ветреная девка, и лает так, что в ушах звенит», — фыркнул бигль. «Такая порода, Колли!» — авторитетно зевнув, молвила овчарка. «Лада, все-то ты знаешь», — поддел ее бигль. «У меня хозяин, профессор. Мне положено все знать, да и слышу я пока еще хорошо. Хозяин говорил, я запомнила», — ответствовала ему пожилая дама. Тем временем молодые псы устраивали догонялки, ссорились из-за палок, раскапывали ямы, дружно мчались заброшенным кем-то мячиком. Пожилые хозяева восседали на бревне, те, кто помоложе, играли со своими питомцами. «О, опять мой жалуется! Говорит, что я сдавать начал!» — краем губ усмехнулся Став. «А сам-то? По лестнице спускаемся, за перила держится так, что тормозить приходится. А поднимается вообще с одышкой». «И не говори, Буч, мой туда же!» — говорит, мол, стареешь, Лада. «Ага, а сам с кровати встает с охами да вздохами». Глубоко вздохнув, присоединила свой голос овчарка. «О, у нас тут драка намечается!» — молвил бигль, повернув морду в сторону рычащих друг на друга молодых бигля и лабрадора. «Непорядок!» — рыкнул Став и, потянувшись, потрусил к скандалистам. Подойдя к шумной парочке, Буч встал в стойку и рыкнул так, что оба пса присели на попы. Собачники засмеялись, а хозяин Става прокомментировал. «У нас тут не забалуешь, Буч бдит». «Ага, как же бдит, если бы я не заметил, так бы и валялся в теньке, вывалив язык на всеобщее обозрение», — ворчливо профыркал бигль. Эти двое давно уже все решили между собой и теперь мирно подшучивали друг над другом, каждый зная свое место. «Не ворчи, Джой, зато у тебя имя красивей», — мирно проговорила Лада. «Эх, Лада, я вот часто думаю, сколько лет мы уже тут встречаемся, сколько любовных историй у нас случалось, а щенков вы от каких-то залетных рожаете», — с сожалением сказал бигль. «Ой, да ладно, Джой, а то я не знаю, как тебя хозяин на сторону водил. Породу портить нельзя, мы ж породистые», — снова вздохнув, сказала Лада. Тут вернулся Буч. «А в чем разговор?» — спросил Став. «О любви», — ответил ему Джой. «У нас или у них?» — мотнув головой в сторону хозяев, поинтересовался Буч. «У них как раз-таки все нормально. Кого хотят, того и выбирают», — прорычал Джой. Буч снова улегся в тени и пробурчал. «Уф, жарко сегодня». «Да тебе чего жаловаться? Вот Ладе, да, жарко. А ты ж лысый совсем», — усмехнулся бигль. «Ничего я не лысый. У меня очень даже красивый окрас, и галстук всегда при мне, как у джентльмена», — изрёк Буч. Джой насупился. Лада тихонько засмеялась. «Всё, Буч, домой», — поднялся с бревна хозяин Става. «И нам пора, ладушка», — позвал овчарку Палыч. «Пойдем и мы, Джой», — медленно встав, сказал Петрович. Три пожилых мужчины шли по парковой тропинке, обсуждая какой-то футбольный матч, совершенно не подозревая о тайной жизни своих питомцев. А те, подстраиваясь под медлительных владельцев, продолжали свой неслышный разговор о жизни, любви, равенстве и братстве.